Такое уязвимое место могло быть у каждого своим, то ли ноющее, как рана, тщеславие, то ли нежелание конфликтов, чрезмерная уважительность к власти или ограниченный ум, а чаще всего нетвердость духа. Сергей Сергеевич Смирнов сделал немало достойных дел. Многим ни в чем не повинным солдатам сумел вернуть их доброе имя, а собственного не пощадил. Он хорошо это сознавал. Однажды в минуту откровенности сказал мне, что часто видит во сне тот омерзительный день расправы и просыпается весь в поту. Слуцкого я знал еще ближе, на протяжении долгих лет. Думаю, главной его чертой было природное простодушие. Оно объясняет в нем очень многое, в первую очередь сочетание почти взаимоисключающих качеств. Ему были свойственны открытость, безусловная доброта, душевная расположенность к людям и вместе с тем некая многозначительность, торжественная важность в общении, усиленная вескостью тона. Он понимал, как он талантлив, знал, что ему удалось в поэзии то, что удается немногим, найти свою собственную интонацию, и неизменно давал почувствовать, что место свое он понимает. Естественно, он не вещал об этом, не допускал никаких деклараций, на кои падки лишь глупые люди и безнадежные пошляки, но нес себя, и его молчание было достаточно красноречиво. Как уговорили Бориса выйти на сцену с его инвективой, я так никогда и не разгадал, хотя и знал его много лет и был в доверительных отношениях. Скорее всего, произошел какой-то непостижимый сдвиг. Может быть, нечто ему померещилось. Может быть, вдруг взыграла бессмысленная патриотическая гражданственность, точно так же, как и в Сергее Смирнове открылся советский человек с его вышкаленным, несмобытным сознанием. Кто знает, но день этот стал роковым. Когда он понял, что совершил, он не нашел себе оправдания, не выдержал своей муки, сломался. Другие не знали подобных драм. Благонамеренные живчики спешили на перегонки засвидетельствовать свою лояльность и благонадежность. Козлобородый писатель-фантаст потребовал выдворить Пастернака из оскорбленного им отечества. «Нам надо самим принять резолюцию», — призвал благородное собрание быстрый разумом прорицатель грядущего. «Почему мы хотим взвалить на правительство нашу собственную обязанность?» — последовали аплодисменты. Галич впоследствии посулил, что поименно вспомнят тех, кто поднял руку. Их было, естественно, большинству. Немало было и тех, кто не поднял. Это не требовало ни доблести, ни даже усилий души. В зале легко было затеряться, и так же, как в дни всенародных выборов, никто не подсчитывал голосов, и итоги были известны заранее. Однако же течение жизни перемололо и эту бурю. Покрыв себя несусветным срамом, держава вырвала у Пастернака отказ от премии и унялась, но не слишком. Декабрьские заморозки пришлись как раз на драматургию. Несколько пьес были прикрыты или придержаны перед выходом. В печати было опубликовано письмо Георгия Березко, в котором он клятвенно обещал переделать свой незадавшийся опус. Арбузов уговаривал Тункеля не выпускать сейчас добряков. Это значит самим бросаться в яму. Тункель подумал и принял решение. Выпустим, авось и прорвемся. Думаю, что это решение основывалось как на крепких нервах, так и на готовом спектакле. Было понятно, что он удался. И в самом деле успех добряков обозначился уже в первый миг, когда над сценой приподнялась чья-то нахальная нога, а там появился и сам Кабачков. Нельзя забыть, как Андрей Петров наклонялся над жертвенником науки и, подмигнув восхищенным зрителям, прикуривал от его огня. Все счастливо сошлось. Работа Львова, сама гармония и ажурность, оформление Авербаха и Эпова, пенившиеся своим остроумием, лучистая музыка Шостаковича, созвездие актерских талантов. Петров — веселая, озорная и вместе с тем жестокая правда. Благобразов, за ним угадывалось рафинированное и обреченное прекраснодушие поколений, а эти — блестящие беззащитные иронисты, Майоров и Хованский, беспомощный, трогательный Насонов, громадный седой ребенок Ходурский и великолепная Добжанская с ее совершенно непостижимым и неотразимым естественным сочетанием самых полярных свойств. Кто видел, тот помнит ее Гребешкову. Этот книжный, неживой эротизм, эту надменность и эту жалкость, ее привлекательность и смехотворность, такое освоенное острословие, такую унылую недалекость. Спектакль приняли столь горячо, что стало ясно, успех его не был только эстетическим праздником. Подобно тому, как в «Гостях» привлекал протест автора против нового класса, так и здесь взволновало его неприятие торжествующего плебейства, взявшего на себя роль гегемона. Только что был опубликован захлебывающийся гимн в его славу, роман Кочеткова «Братья Ершовы», скандальный даже по тем временам. В «Добряках», безусловно, ко мне пришло избавление от последних иллюзий, изувечивших целую литературу. Сколько глупых интеллигентских восторгов и преклонений перед стихией было брошено в этой бессмысленной вере на алтарь демонического божества. В сознании то и дело вставало страдальческое существование Зощенко, детски надеявшегося излечиться от своей неуходящей тоски прикосновением к грубой почве. Этого бедного Антея летом не стало. Я все вспоминал рассказы о похоронах в Сестрорецке. Один из ораторов слишком увлекся, по мнению представителей власти, перечислением достоинств покойного, и тут же у гроба был призван к порядку. Несчастный тщетно хотел оправдаться. Взывая под гром марша, «Прошу вас дать мне слово для справки!» Советско-канцелярская лексика, которую Зощенко увековечил, и вся эта зощенковская сцена, вспомним последнюю неприятность, столь естественная в своем абсурде, рождало ужас и угнетенность. Я уже начинал понимать, что знаменитая триада «Свобода, равенство и братство» выродилась на наших нивах весьма своеобразную гидру. В разбойничье братство олигархов, в равенство серости, вдохновленное лозунгом общего передела и беззастенчивой демагогии. Наверное, я еще не догадывался, что и свобода у нас обернется насилием, кровью и беззаконием, но ощущал, что в этих руках любимая мечта человечества будет безжалостно испоганена. Впоследствии я прочитал у Федотова. Есть целые миросозерцания, которые просто несовместимы с духом земли, как с духом красоты вообще. Марксизм не выносит пейзажа, как ночные привидения пения петухов. Еще до него Леонтьев понял первостепенность и первородство этого духа красоты. Он был уверен, что безобразное никак не может быть плодотворным. Мне повезло и с выбором жанра. В отличие от гостей, от драмы, где я не мог себя контролировать и отдал щедрую дань публицистике, комедия требовала изящества и в слове, и в страсти, а самое важное — она попросту не жила без характеров. Особой удачей был Кабачков. Живой человек подводил меня к типу, который спустя десятилетия вышел на авансцену России как социальное явление с опасной национальной начинкой и как вполне реальные силы. Власти не решились оспорить столь очевидный успех Добряков, однако решили его приручить. Косыгин, посетивший спектакль, буркнул, что действительно нужно очистить науку от проходимцев. Фурцева милостиво сказала, случай не частный, но не типичный. Само собой, эта лояльность сквозь зубы не помешала ни злобным доносам, посланным на Старую площадь, ни скрежету обиженных зрителей. Надо сказать, их было немало. Вдруг, осознав себя мишенями, они реагировали болезненно.